хранитель вечной правды, источник неземной святой любви, своим дыханием жизни благодатной ты наполняешь все концы земли. Наставник наш, утешитель в печали, дающий сердцу радостную весть, ты нас ведешь в заоблачные дали, в желанные обители небес. Блаженство быть нам с Богом в единении, и в тихий час, и в час житейских бит ты посылаешь чудо вдохновения для окрыленных верою молит. Ты посылаешь чудо вдохновения для окрыленных верою молит. Ты всемогущ, ты вездесущий, вечен, то твой желанный и заветный храм, от сна восставшее молящееся сердце, где дышит покаяние фимиам. Дух Святой, ты свет во тьме греховной, всех к обновленной жизни пробуждай, и нас тобой однажды пробужденных собою постоянно наполняй, и нас тобой однажды пробужденных постоянно.